Глава 7. «Мама, пойдем в гости к Васе Иваныч?» Катюша спрыгнула с рук и принялась настойчиво теребить мать за комбинезон. Вот уж куда, в криоотсек Лизавета сейчас точно идти не намеревалась. Хоть Василий Иванович ей искренне нравился, но подставлять его под необоснованную ревность Ларисы и Майка ей совершенно не хотелось. «Давай как-нибудь в другой раз, Катюш. А Василий Иванович наверняка занят, ему сейчас не до нас». «Ну пошли, мама!» Девочка продолжала упорствовать. «Там птички скоро вылупятся». «Какие птички?» Лиза не сразу сообразила, что дочка имеет в виду похожие на яйца криокапсулы. «Красивые». Катюша ответила с абсолютной уверенностью и снова принялась конючить. «Ну пойдем, мама, ну пойдем». «Ладно, пойдем». Лиза вздохнула. «Вдруг ему и вправду нужна моя помощь?» «Здравствуйте, Василий Иванович», — Лиза проговорила громко, прямо с порога, чтобы не плодить лишних слухов среди команды. «Здравствуйте, здравствуйте». Судовой врач уже торопился им навстречу. «Лизонька», — от этого обращения Елизавета вздрогнула. «И Катенька, проходите, располагайтесь». «А когда будут птички, Вась Иваныч?» Катюша побежала вдоль рядов криокапсул. «Катя, ничего не трогай». Лиза повысила голос, еще хорошо помня, чем закончилась детская шалость в виварии. «Да вы не волнуйтесь, Лизавета». Попов подошел к Лизе и протянул ей руку для приветствия, просто по-дружески. «У этих капсул такая степень защиты, что ребенку ни за что их не вскрыть». «Жалко, что в виварии у нас такого нет». Лиза вздохнула. «Ну, строго говоря, есть». Попов смутился и отступил от Лизаветы. «Сам не понимаю, каким образом вы открыли клетку. Это же все-таки вы ее открыли». Он посмотрел на Лизу виноватым взглядом. «Я ничуть вас не осуждаю». «Это Катюша». Лиза кивнула на скачущего между рядами криокапсул ребенка. «А я не успела ее остановить». «Это странно». Попов задумчиво потер подбородок. «Разве только сработал генетический код командира Такера? Катя ведь его дочь». Лизавета смерила врача таким взглядом, что тот смутился еще сильнее и даже покраснел. «Простите, Лизавета, я не хотел вас обидеть, просто уточнил». Лиза не стала отвечать и пошла следом за девочкой. «Надеюсь, сейчас генетический код командира Такера не сработает». Она хмыкнула, глядя, как Катюша тыкает пальчиком в разноцветные огоньки на капсулах. «Не должен», — судовой врач вздохнул. «Поможете мне провести диспансеризацию, Лизавета? Процедура ежедневная, капсул много, а я один. Честно говоря, уже немного подустал от этого дежурства и мечтаю отоспаться в криосне». Попов по-доброму усмехнулся. «Вы все делаете вручную?» Лиза искренне удивилась. «Не все, но кое-что предпочитаю контролировать лично. Это ведь жизни людей, их не доверишь автоматике». «Ясно. Вы молодец, Василий Иванович». Лиза улыбнулась врачу, и та натянутость, что образовалась между ними после случая в виварии, лопнула. «Конечно, давайте помогу. Что от меня требуется?» Лиза с энтузиазмом принялась за работу. Та рутина, от которой устал Попов, была ей в радость. Хоть какая-то работа и возможность почувствовать себя полезной. Она неторопливо двигалась между рядами контейнеров, скрупулезно фиксируя жизненные показания находящихся в них людей. Кое-где делала крошечную корректировку. Почему-то аппаратура капсул не всегда выдерживала идеальный баланс между фазами быстрой и медленной активности мозга человека. Состояние анабиоза для здоровья это опасности не несло. Просто пассажиры не видели снов. Их криосон был таким же скучным, как и весь реальный полет. Девушка заглядывала за смотровые щитки контейнеров. Изнутри стеклопластик был покрыт слоем инея, и рассмотреть лица членов экипажа было сложновато. Но Лиза все равно пыталась угадать, кто был перед ней. И только после неудачной попытки смотрела на запись в своем планшете, сверяя имена. Время тянулось не спеша. Катюша увлеченно разбирала какой-то простенький прибор, который Василий Иванович подарил ей в качестве игрушки. разрешив сделать с ним все, что ее детской душеньке угодно. Лиза двигалась вдоль длинного ряда контейнеров и, наконец, остановилась перед последним, стоявшим в самом конце. Больше по размеру, чем остальные, аппарат располагался на массивном возвышении и напоминал скорее персональный спасательный бот, чем криокапсулу. «Это какая-то интересная». Лизавета обратилась к судовому врачу, с удовольствием помогавшему Катюше разбирать подаренный ей прибор. Девушка привстала на цыпочки, пытаясь заглянуть через смотровой щиток, но он располагался выше, чем она могла дотянуться. «Это 13-я». Попов только отмахнулся. «Она экспериментальная. Ее можете не трогать». «А что в ней такого экспериментального?» Как любая женщина, Елизавета сразу же заинтересовалась необычным. Попов только плечами пожал. «Доставили напрямую из медицинского центра космофлота, как совсекретный груз. Пояснений не давали, велели не задавать вопросов и не трогать. Но должен признать, что никаких проблем с ней и нет. А что такое?» Врач насторожился. «Ничего, просто интересно». Лиза отложила планшет и попыталась забраться на постамент капсулы, чтобы заглянуть в смотровое окошко. Аппаратура явно не годилась для подобных гимнастических упражнений, и у Лизы не сразу получилось подняться повыше. Как и в остальных капсулах, стеклопластик этого смотрового окна был покрыт инеем, мешая разглядеть то, что находилось внутри. Лиза недовольно нахмурилась. Внутри явно был человек, темноволосый мужчина. Большего рассмотреть было нельзя. Понимая глупость своих действий, она все-таки попыталась чистить тени хотя бы с внешней стороны окошка. И в тот момент, когда ее рука коснулась стеклопластика, мужчина внутри капсулы открыл глаза. Темные, словно две спелые оливки. Елизавета отшатнулась в испуге и с грохотом сверзилась вниз с постамента. «Лиза, вы в порядке?» Попов тут же подскочил к упавшей девушке и принялся ее ощупывать с профессиональной беспристрастностью. «Там человек внутри». Лиза ошарашенно терла ушибленное плечо. «Ну, конечно, человек». Врач усмехнулся. «А вы кого ожидали увидеть? Гуманоида с Проксима Центавра? Думаете, домой его везем?» Попов улыбнулся, помогая Елизавете встать. «Нет, просто...» Лиза смутилась. «Мама, тебе не больно?» К матери подбежала Катюша и вцепилась в ее коленки. «Все хорошо, малышка, я просто немного испугалась». Лиза попыталась улыбнуться дочери. «Вам, наверное, стоит пойти отдохнуть». Василий Иванович засуетился. «Нет». Лиза ответила слишком поспешно и тут же прикусила губу. «Не отсылайте меня, пожалуйста. Я уже наотдыхалась. Я в порядке, честно. Чем еще вам помочь?» «Помочь?» Врач озадаченно потер подбородок. «Да, больше нечем особенно. Вы мне вот что лучше расскажите, Елизавета. Что случилось с нашим бортовым компьютером? Авария? Неполадки?» Да». Девушка замялась. Был скачок напряжения, и командиру Такеру пришлось перезагрузить Киев. «Но ведь та версия, что сейчас работает на утренней звезде, это не Киев?» Попов сверлил Елизавету умным взглядом. И ей стыдно было врать пожилому доктору. «Нет, не Киев». Она обреченно кивнула. «А что это?» Попов продолжал наседать. «Я первый раз слышу, чтобы компьютерный помощник так эмоционально разговаривал. Первый раз. С момента аварии на утренней звезде». Попов сокрушенно вздохнул, вспомнив о своем. «Это новая версия Кии». Лиза все-таки попыталась соврать, но предательски вспыхнувшие щеки выдали ее с головой. «Правда». Василий Иванович поднял на девушку грустный взгляд. «Уже неограниченной функциональности. Кто-то наверху решил снова наделить искусственный интеллект эмоциями. Да еще и назвать его в честь». Голос его задрожал и сорвался. Попов замолк и поджал губы. «В честь Создателя?» Лиза протянула вопросительно и осторожно покосилась на жужжавшую под потолком камеру наружного наблюдения. через которую Лучезар следил за происходящим на станции. «В честь убийцы!» Попов проговорил это с такой ледяной ненавистью в голосе, что Лиза похолодела, не ожидая от доброго доктора таких эмоций. Но Лучезар не принялась несмело оправдываться. «Ох, простите, Лизавета!» Попов, словно опомнившись, засуетился. «Я забыл, что Горский делал вам предложение. Хорошо, что вы его тогда не приняли. Майк Такер — гораздо лучший вариант для вас». «Вы так думаете?» Лиза рассеянно закусила губу. «Несомненно, вон какая у вас красавица растет». Попов потрепал Катюшу по золотистым волосикам. «А пойдемте-ка, Лизавета, я вас с Катенькой напою чаем. Настоящим, листовым, а не местным концентратом. Мы с Ларисой его сами в оранжерее выращиваем». Все-таки бессонная ночь накануне не прошла бесследно. В отличие от Такера, днем Лиза не ложилась и уже к ужину чувствовала себя смертельно уставшей. А потому отправилась спать пораньше, до возвращения супруга в каюту и до возможного очередного неприятного разговора с ним. Катюша немного повозилась и тоже сладко засопела у матери под боком. На следующее утро Лизавета проснулась от уютного, уже почти забытого ею запаха. Запаха свежесваренного кофе. Катюши рядом уже не было, как и Фирки, который ни за что не оставил бы свою юную воспитанницу без присмотра. В гостиной было тихо, а из-за двери струился тот самый горячий горьковатый запах. Недоумевающая Лизавета выглянула из-за переборки. Такер без кителя, в форменной рубашке, закатанными до локтей рукавами, колдовал над крошечной кулинарной панелью. «Майк?» Единственное, что смогла спросить Лиза, ошеломленно наблюдая за его действиями. «Уже встал?» Такер ответил вопросом на вопрос. «Сюрприза не получилось. Я хотел принести в кровать». «Что?» Лиза удивлялась все сильнее. «Кофе в постель?» Она снисходительно фыркнула и собралась уже в санитарную комнату, чтобы привести себя в порядок. «Погоди». Майк попытался удержать ее, но не дотянулся. Оставить недоваренный кофе на панели не решился. «Уже почти готово. Раз уж встала, давай попьем кофе. Это настоящий. Я специально захватил с земли небольшой запас зерен. Знаю, что ты любишь». Лиза растерялась. «Ну, давай попьем, раз уже сварил». Она опустилась на стульчик, и Майк поставил на стол перед ней чашку дымящегося напитка. «Спасибо». Девушка с наслаждением вдохнула запах обжаренных зерен. «Интересно, я выгляжу совсем несчастной, что меня все пытаются подкормить?» Она невесело усмехнулась. «Вчера Василий Иванович чаем листовым угощал. Ты сегодня зерновым кофе». «Попов тоже на тебя глаз положил?» Такер тяжело опустился на стул напротив, держа вторую чашку в руках. «Брось, Майк!» Лиза скривилась. «Василий Иванович просто друг и хороший человек. У него на первой утренней звезде дочь погибла». «Я знаю». Такер коротко кивнул и пригубил кофе. «Я обязан быть в курсе личных дел своего экипажа». В ответ Лиза только вздохнула, по привычке не поднимая глаз на мужа. К счастью, сейчас она могла делать вид, что разглядывает напиток в чашке. «Почему ты не на мостике?» Бросив взгляд на таймер, Лиза нахмурилась. «Я взял выходной, как и обещал», — Майк проговорил вкрадчиво. «Где Катя?» Причувствуя неловкую ситуацию, Лиза напряглась. «Отправил их с Фиркой погулять в оранжерею. Пусть подышат свежим воздухом. Синие водяные лилии Верховцева производят много кислорода. Ей полезно». Майк протянул руку, чтобы коснуться Лизаветы, но она резко отстранилась, едва не расплескав горячий кофе на себя. «Осторожнее, обожжёшься ведь». В голосе Такера звучала забота и хорошо знакомые Лизе томные интонации, которые обычно предвосхищали их близость. Вот только сейчас Лиза категорически не хотела близости с Такером. «Майк, не надо». Она попыталась отодвинуться еще дальше, но ножки стула были прикручены к полу на случай резких маневров корабля. «Лизе, дай мне шанс». Такер все-таки поймал ладонь жены. Она дернулась, но, чтобы не разлить горячий кофе, не стала вырываться. Шанс на что? Она упорно отворачивалась, не желая смотреть в голубые глаза того, кому 3 года назад сказала «да» перед алтарем. Был ли ее ответ тогда искренним? Наверняка. 3 года назад брак с Такером казался Лизе хорошей идеей. Смогла бы она повторить эти слова сейчас? Скорее всего, нет. Или ей пришлось бы врать самой себе. «Показать тебе». Майк растерялся и, чтобы взять себя в руки, принялся ласкать ладонь жены. «Что я тоже достоин твоей любви, Лизи. «Мне кажется, уже поздно. Ты так не считаешь, Майк?» Лиза все-таки взглянула на Такера из-под лобья. «У нас было 3 года на то, чтобы доказать друг другу что-нибудь. Но у нас не вышло. Так стоит ли пытаться сейчас?» «Стоит, Лизи. Стоит». Такер сжал ее руку. «Ради Китти стоит». «Пусти, Майк, мне больно». Лиза рванула руку и все-таки расплескала кофе, облив и себя, и Такера, и пол вокруг. «Не пущу». Рывком Такер привлек жену к себе. На пол полетела полупустая чашка из-под кофе. Лиза рванулась, но Майк был гораздо сильнее, и сопротивляться ему она не могла физически. И на сей раз не было экзоскелетов, которые бы уравняли их силу. Девушка принялась брыкаться, норовя ударить мужа ногой в пах или по коленке. «Пусти, я закричу». «Самой-то стыдно не будет». С рычанием Майк завалил Лизу на диван. «Ты моя законная жена, и я имею право на твою ласку, хотя бы изредка». Понимая, что он прав, Лиза все равно продолжала вырываться, но уже молча. Навалившись сверху всем телом, Майк одной рукой сжал ее тонкие запястья и завел руки девушки за голову, а второй начал растягивать завязки на ее ночной сорочке. «Не надо, Майк, пожалуйста!» Понимая, что силой она ничего не сделает, Лизавета перешла к просьбам. «Разве я когда-нибудь делал тебе больно или плохо?» Мужчина и не думал останавливаться. Тонкая Лизина пижамка отлетела в сторону, и женщина осталась в одних маленьких трусиках. «Не делал!» — Лиза выдохнула с отчаянием. «Тогда расслабься и получай удовольствие». Майк проговорил ей в самое ухо, покрывая поцелуями шею. Как бы Лизавета ни сопротивлялась, но вынуждена была признать, что подобная потасовка разгорячила кровь ей самой. Она уже не так активно брыкалась, все больше отдаваясь во власть мужчины, своего мужчины, когда взгляд ее упал на камеру наружного наблюдения, висевшую в углу их каюты. С тихим жужжанием зрачок камеры повернулся в сторону милующихся супругов. Лизу обдало волной жара. С невесть откуда взявшейся силой она сбросила с себя расслабившегося Майка. Ошарашенный мужчина плюхнулся назад, с обидой глядя на супругу. И в тот же момент внешняя переборка их каюты бесшумно уползла в сторону. На пороге стоял высокий человек —